Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вот на этой позитивной ноте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Мы очень часто говорим о творческих людях, и сегодня хотелось бы поговорить о целом конгломерате, объединении людей, которые занимаются творчеством, которые помогают и учат других людей декоративно-прикладному творчеству. Сегодня вместе с вами мы отправимся в Южу, узнаем историю Южского дома ремесел. У нас на связи Михаил Борисович Печкин, директор Южского дома ремесел. Доброе утро, Михаил Борисович. Доброе утро. Огромное спасибо, что вышли с нами на связь. Сегодня хотелось бы поговорить именно о Южском доме ремесел. А давайте с самого начала. А что же такое дом ремесел? Ну, дом ремесел вообще это такая организация, можно сказать, клубной системы. Дом ремесел – это место, где люди приходят и учатся обычным, с первого взгляда, ремеслам, которые что-то уже забыто, что-то восстанавливается. Ремеслам, которые наш народ русский, он практиковал за всю свою историю. Дом ремесел – это место, где люди обучаются художественным ремеслам. Если говорить именно конкретно о Южском доме ремесел, с чего все началось? Южский дом ремесел, он был организован в 1993 году. Вот в том же году еще было несколько домов ремесел организовано, затем в последующие годы еще прибавились дома. В конце концов, в Ивановской области появилось 12 домов ремесел в разных районных центрах. Вот, и всех назначений было это занятие со школьниками, обучение их народному ремеслу и культуре. В 93-м году открылся Южский дом ремесел. Сколько было студий? Ну, начало было положено двумя-тремя студиями. Я в то время не работал, поэтому не могу точно сказать. Но это были небольшие студии, две или три студии. Uh-huh. А затем произошло событие такое неприятное. Дом ремесел загорелся, его срочно что-то вытащили, что-то не вытащили, и нашли ему другое помещение. Другое помещение оказалось, в конце концов, более просторным и позволило организовывать еще большее количество студий. Поэтому вот на сегодняшний день у нас уже 12 студий по разным направлениям творчества. А какие направления? Значит, у нас кружевное плетение, кружево, у нас ткачество ручное, народная кукла, художественная вышивка, художественная роспись по дереву, глиняная игрушка, у нас есть бисер, вязание, лоскутное шитье, изделия соломки, у нас есть лозоплетение, у нас есть иконопись. Когда дом ремесел открывался, он открывался именно для детей? Это как детское творчество было? Ну, вообще, да. Первоначально как детское творчество. На сегодняшний день, в общем-то, это тоже сохраняется. Основы вставляются в занятия с детьми. Но у нас большое уже сейчас количество таких людей пенсионного возраста ходит. То есть дом ремесел открытый для людей старшего поколения, которые могут свой досуг посвятить изучению какого-нибудь ремесла. То есть творческий досуговый центр получается у вас? Получается, да. Я не знаю, вот старшее поколение с большим удовольствием ходит, с удовольствием занимаются, они познают что-то новое для себя. Ну вот несколько примеров можно привести, когда вы, допустим, на кружевоплетении позанимались год-два, а потом сидят дома и уже плетут кружева. И у нас в этом году выставку мы небольшую сделали наших выпускников, кружевниц. Вот первые, кто занимались, они стали уже кружевницами и теперь создают свои вещи для своих друзей, знакомых, для своей семьи. Прекрасные изделия, очень красивые. То есть вы штампуете специалистов разного направления? Да, получается так. Почему штампуют? А вы с 93-го года уверенно обучаете и выпускаете в свет. Вот так можно смело сказать. Да, можно так сказать. Причем, знаете, что вот вологодское кружево, казалось бы, почему оно здесь вообще у нас появилось, с какой стати Южи и вологодское кружево? У нас все по-настоящему. У нас мастер, который занимается этим делом, она сама из Вологодской области. И в детстве она занималась кружевом, мама ее заставляла. Мама была потомственной кружевницей. И вот она от мамы получила этот навык. Потом закончила холлы училище по вышивке. вот уже став тоже уже такой пенсионного возраста, пришла к нам в дом ремесел и теперь ведет студию кружевоплетения на большом профессиональном уровне. А вот из ваших направлений ремесел, которые представлены, были ремесла, которые восстанавливали, например, которые ну, давно уже отжили и где-то куда-то делись? Это же все отмирает периодически, и вот благодаря как раз домам ремесел вот наши исконно русские различные вещи, они сохраняются? Совершенно верно, да, сохраняются благодаря вот таким, не только таким домам ремесел, и есть еще какие-то организации, дома культуры, тоже пропагандируют искусство народа, но дома ремесел в большей степени. Значит, допустим, вот лозоплетение, оно уже тоже остается уже каким-то уникальным таким, мало кто сейчас занимается плетением. К нам обращаются тоже взрослые люди с просьбой научить их плести корзины. Мало бытует, конечно, и лоскутное шитье, мало бытует. Ручная вышивка, которая в свое время была вообще, наверное, основой женского досуга. 50-е, 60-е годы все женщины вышивали, бабушки, мамы. Теперь все это уже пропало, ушло из обычного обихода. У нас сохраняется. Вот. И дети вот этим занимаются, да? Да, от качества народное. Представляете, народное ткачество, вот это вот ткачество поясов, вот, половики, вот эти домотканные, они тоже ведь фактически уже ушли, стали уже раритетом таким. У нас они делаются на очень высоком уровне, с большим художественным вкусом. А ручное ткачество или прямо ткацкий станок у вас? У нас ткацкий станок, который позволяет, значит, делать половички такие, шириной 70-80 сантиметров даже. И есть небольшие такие станочки, вот такие настольные, на которых делаются пояса, всякие небольшие изделия, как говорят сейчас, фенечки всякие, вот такие наруки, тоже можно сделать. А если говорить о ткацком станке, там, наверное, уже какая-нибудь музейная реликвия у вас? Да, действительно, у нас вообще 3 ткацких станка, один как музейный, самый старый, он, наверное, где-нибудь или конец 19-го, начало 20-го века, 2 помоложе станка, которые в работе. Настоящие станки добротные, один мастер занимается этим как раз. А когда приходят вот именно на ткачество дети, они вот испытывают вот этот восторг, потому что станок уже... Больше их по возрасту. Намного больше их по возрасту. Там даже старше бабушки с дедушкой этот станок. Испытывают они трепет, уважение. Понимаете? Я думаю, что испытывают. И для них вообще я вижу реакцию тех людей, которые приходят к нам, вот туристы, и дети, и взрослые с удивлением смотрят на эти станки, как на что-то такое действительно уже немыслимое. Вот. А потом удивляются, когда можно, оказывается, за 40 минут вот, на мастер-классе себе сделать небольшую такую вот... Фенечку, да, вот это сделать. Взять, соткать своими руками на таком маленьком станочке. Это все очень здорово, это все очень привлекает. На фенечку 40 минут, а половичок за сколько можно сплести? Ну, половичок, конечно, это уже долго. Здесь, да, это уже долго, здесь не один час. Ну, мастер-классы не проходят на половичках. Половички обычно мы делаем так, под заказ, вот... Мы делаем очень интересные половики, получаются. Они очень прочные, надежные и пользуются спросом. Так, про половички мы запомнили. У нас 95 лет радио было, и в этом году есть. Надо вам приехать к вам за половичком. Дорожка такая. Да, дорожку сделать. Красную дорожку нам гостей будем встречать нам в студию. Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, вот насколько декоративно-прикладное творчество сегодня востребовано? Вот вы говорите, у вас и дети, и люди пенсионного возраста. Интересно вообще декоративно-прикладное искусство сегодня, когда мир цифровых технологий, дети идут руками работать? Конечно, идут. И вообще это развивает детей. Ну, начать надо с того, что вообще народные промыслы и вот народные ремесла – это душа народа. Это настоящая душа народа. Люди занимаются с естественными материалами, разрабатывают моторику рук, мышление развивается. Это вообще очень здорово и полезно, и интересно, и развивает с точки зрения искусства, с художественной чутьё, вкус художественный развивается. В современном мире эти предметы все прекрасно живут. Мы же многие имеем хохломские ложки, там, чашки, жельские изделия. Они прекрасно живут в современном интерьере, и те же самые половички живут вот в этом интерьере. Каждый год проходит выставка «Логья». Вот в этом году возможно, не будет ее. А так вот мы принимаем участие в выставке «Ладья зимняя сказка» экспоцентр «Москва». И там собираются всей страны мастера народные. Обязательно мы едем, участвуем в конкурсной программе, там участвуем с мастер-классами и видим, что делается в стране, общаемся, делимся опытом, вообще такие полезные, и видим, что это все востребовано. Ну, вот ярчайший пример, знаете, какой можно привести? Допустим, вот Ирина Винер, она сейчас сделала этот вот знаменитый комплекс художественной гимнастики. Uh-huh. Так вот он как раз в стиле народного искусства сделан. Там под хохлому есть какие-то панно, и там есть несколько очень хороших панно, выполненных художниками холлы. Uh-huh. Нашими соседями. Красота какая. Да. Хотела узнать, изделия из глины. У вас тоже есть такое направление, вы сказали, глиняная игрушка. Да. Но для глины это же не то, что отдельное помещение, там и печь должна быть, и оборудование. Оборудование, да, отдельно. Должно быть оборудование, муфельная печь должна быть. И должна быть еще и глина. И глину мы копаем местную. Угу. Используем, кстати, и белую глину, и местную глину. Здесь есть места, карьеры такие, где можно накопать этой глины. Знаем эту хорошую, пластичную, красивую глину, которая податлива. Вот, и наш мастер, она обучает изделия народных кукол таких. Каргопольская игрушка, Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка. Угу. Такие вот основные наши брендовые, можно сказать, куклы глиняные. Дети с какого возраста к вам приходят? Я просто слушаю, и вещи такие интересные, а тут еще добротные. Добротные, это прямо, доверять. Да, это все детям доверять. Дети какого возраста у вас учатся? Значит, у нас с первого класса приходят дети, и первый класс у них, в нашем студии называется «Умелые ручки». Вот первоклассники, они приходят и изучают сразу несколько направлений в творчестве. То есть для них, которые только-только пришли, мы показываем все, что можно делать. Можно сделать из бумаги, можно сделать там из соломки, можно сделать из этого. А потом уже следующий год они выбирают из этого многообразия, в какой студии они хотят продолжать свое обучение. Вот. И обычно у нас получается так, что программа на 3 года рассчитана, значит, где-то 4-5 класс, а кто-то, позанимавшись в одной студии, идет в другую студию, получается, до 6-7-8 класса занимается. Но, честно говоря, где-то вот средней школы заканчивает, где-то 9-10 уже редко кто приходит. Старшеклассники, но загруженность большая, поэтому они уже меньше ходят. А вот такие вот 5-7 класс – это основа. Ну, азы ремесел у вас уже получили, собственно, да? И потом идут в жизнь их воплощать. Да, совершенно верно, да. У нас есть вон такие моменты. Мальчишки научились плести корзину, поднял корзину вверх, все, научился, пошел плести, будут деньги зарабатывать. Такие даже бывают. Угу. Случай. Интересно, а есть мужское и женское ремесло? Конечно, вот лозоплетение, оно больше мужское, потому что требует твердых рук. Угу. И есть, допустим, вышивка художественная. Конечно, она для рук более нежных, хотя и мальчики тоже с удовольствием занимаются. Не так много примеров, но есть такие примеры, когда мальчики тоже занимаются художественной вышивкой. Или бисер, допустим, это же надо хорошее зрение, нежные руки, чтобы вот это вот бисером заниматься. Это больше для девочек. Конечно, есть. Ловкость. Ладно, ловкость. Удержать вот эту маленькую штуку в пальцах очень сложно. Вот у меня дома ребенок рассыпет эти штуковины, и сидишь вот по полу, лазишь, и поднял ты, не поднял, не чувствуешь пальцами. Скотчем надо собирать. Секрет. Лайфхак. Лайфхак маленький. Скотчем надо собирать. Бисер. 12 студий по совершенно разным направлениям, но еще и, соответственно, должны быть мастера, не просто удивительные люди, а мастера своего дела, профессионалы. Да, конечно. Ну, вот никто же не готовит там мастера по бисеру, нет таких учебных заведений, никто не готовит там, ну, есть скопин, допустим, глину готовит, но это где-то далеко. Поэтому у нас, в основном, наши мастера закончили художественное училище. Но художник настоящий, вообще он не ограничивается одним только направлением. Вот научили его писать миниатюру или икону. Обычно, если человек творческий, он помимо этого еще и смотрит другое, что-то его интересует, как хобби, может быть, но, тем не менее, достигает больших результатов в каком-то другом направлении творчества. Вот наши мастера, которые закончили училище, они осваивают дополнительные какие-то вот такие вот профессии, художественные и преподают. Ну, для росписи по дереву не нужно ничего, потому что это уже все преподается. А, понятное дело, для ткачества здесь уже нужно еще дополнительные какие-то. У нас есть курсы, мастер-классы, обучающиеся для мастеров, которые хотят повышить квалификацию. Повышают квалификацию, учатся, добиваются результатов. Но ваши мастера, мастера Юрского дома ремесел, не просто обучают и повышают квалификацию, они еще и участвуют во всевозможных конкурсах. Получают звание. Да, получают звание. Вот, например, да, будем хвалить ваших мастеров. Например, Бешапошникова Наталья Александровна, мастер Юрского дома ремесел, ей буквально недавно присвоено звание «Народный мастер». Она является лауреатом областного конкурса «Мастер Золотые руки». Неоднократно участвовала во всероссийских конкурсах «Молодые дарования», «Ладья зимняя сказка», вы уже об этом говорили, да. «Туристический сувенир». И Наталья Александровна не единичный же такой экземпляр, вот «Золотые руки». Таких золотых рук у вас, наверное, много? Да, ну у нас практически уже все мастера имеют звание «Золотые руки», «Мастер Золотые руки». Это мастер, это звание присваивается, раз в 2 года проходит конкурс этот, вот, и присваивается оно в Иваново, в Координационно-методическом центре, когда выставка проходит. Ну, Бешапошников действительно, это вот, я думаю, что, знаете, вот на сегодняшний день я не помню в области, кто бы имел такое звание всероссийское, потому что это звание присваивается довольно-таки редко. По линии Союза художников комиссия заседает 1 раз в год только для присвоения этого звания. Вот, и получить это звание можно, занимаясь уже традиционным каким-то промыслом. Она получила это звание как мастер-миниатюрист и как человек, который занимался возобновлением забытой росписи. У нас такая проведена научная работа. В Холмском музее мы нашли образцы 24-го года росписи по дереву. Вот художники занимались в Холмске. Это не пошло у них, они перешли на лаковую миниатюру. Ну, а мы, изучив эти образцы, создали такую роспись. Называется она теперь «Тезинская роспись». Холмы стоит на реке Теза. Возобновлена в Юрском доме ремесел. Поэтому это наша фирменная роспись. Такой росписи больше нигде, ну, скажу так, в мире нет. Вот. Это особые традиции. На таком нежно-коричневом фоне делается силуэтная роспись интересная. Вот. А что на ней изображено? Фирменный знак теперь это роспись. А что вот на ней изображено, на росписи? На ну, как? Роспись, она орнаментальная, такая, мотивы одуванчика, мотивы других трав каких-то. Вот она силуэтная, вот по коричневому фону темный силуэт, и потом светлая проработка, значит, более светлыми тонами такими. Ну, трудно объяснить словами, это, конечно, надо видеть. Это надо видеть. Но она очень гармоничная, она очень хорошо сочетается вот на деревянных предметах, прекрасно смотрится, хорошо сочетается с лозоплетением, мы уже попробовали. И вообще в ней какой-то, знаете, есть вот такой отголосок стиля модерн. Вот мы сделали несколько предметов резьбы, стол и 2 стула таких в стиле модерн. И вот на этом столе она просто прекрасно уживается со стилем модерн. Эту тезинскую роспись вы уже как-то заявили на всероссийском уровне? Ну, мы заявили пока только на областном уровне. Таких всероссийских выставок не было, кроме Ладьи. На Ладье мы уже ее заявляли. Да, ну, в принципе, да, заявили вот на Ладье. Но не в конкурсной программе, а просто мы ее выставляли. Я уверена, что это будет что-то такое ноу-хау, которое все хорошее, да, это давно забыто старое, вот да. Вспомнили. И Увинер тоже потом появится. Да. Я уверен в этом. А я напомню, у нас на связи Михаил Борисович Печкин, директор Юрского дома ремесел. А если говорить о выставках, где можно увидеть вот работы ваших мастеров, ваших подопечных? Ну, вот выставки, которые проходят в течение года. Мы всех участвуем на всероссийских выставках. В этом году мы участвовали в выставке Чебоксара, всероссийская выставка, конкурс. У нас там наш мастер Механошина заняла 1-е место в номинации «Бисероплетение». Потом, значит, участвовали в этом году мы в выставке «Русский костюм на рубеже веков», где стали финалистами. 2 наших участника стали финалистами. Потом вот «Ладья» мы постоянно участвуем. У нас есть международные выставки. Мы в прошлом году были с выставкой в Пекине до пандемии, еще до пандемии. семьи. Вот, были у нас выставкой в Брюсселе, рандеву с Россией, такая проходит выставка, были в Будапеште с выставкой. То есть наши международные есть выставки и отечественные, всероссийские выставки. Везде принимаем участие. Не только наши мастера, но и наши дети. Ну, дети в основном в областных, не только в областных, всероссийских тоже со своими изделиями тоже принимают участие. Вот так вот, подождите, вот до Южский дом ремесел. Сейчас вот каждый из нас представил, вот слышишь, как вот Южский дом в Брюсселе. Да. В Пекине. В Пекине. Вот да, масштабно, да. Так прям гордости, да. Прям распирает вот меня сейчас. А как воспринимают Южский дом ремесел в Пекине, в Варшаве, за границей? Лучше всего восприняли вообще в Пекине. Это был какой-то восторг. Фурор. У них там, знаете, что какая-то вот такая открытая душа вот обычных посетителей китайцев, которые приходили на выставку. Выставку проходили в Доме науки и культуры России в Пекине. Они с большим восторгом просто смотрели вот наши куклы, лошадки, там вот эти куколки наши всякие, народные куклы, произвели сильное впечатление. Не только это, и роспись по дереву, вообще был очень хороший такой прием. А что в Пекине было? Что выставляли в Пекине? Куклы? Ну, вот мы куклы, да, роспись по дереву выставляли, значит, мы и бисер, выставляли ткачество. Там было практически, ну, где-то 5-6 направлений мы выставили. Угу. Вот, матрешки у нас были юрские. Мы разработали такую символ матрешку юрскую, трехместная. Большая матрешка богатырь, маленькая матрешка поменьше, средняя. Женщина с калачом такой, написано «Южи», и маленький ребеночек такой вот, там с клюковкой тоже он изображен. Это вот такой юрский сувенир у нас. Все ли выставочные экземпляры вернулись? Я просто знаю, что на выставках любят все скупать. Да, практически все я там оставил. Там в Пекине и в Варшаве, да. За границей, Пекине, домой ничего не вернули? Да, в Пекине очень много всего это было приобретено. В Брюсселе поменьше, а в Пекине, в общем, все на ура ушло. Вот и хорошо. Ну, приобщили мир, главное, к Юже, и это очень важно. Подзарядили южской энергетикой, так скажем, да. А, хотелось бы поговорить немножко о сувенирах. Мы все прекрасно знаем, шуйское мыло, бальзамы всевозможные. А Южа славится чем? Ну, вот было такое принято решение в 2016 году, что брендом Южи является, природным брендом является клюква, и поэтому вот у нас в Доме ремесел мы сделали, разработали несколько сувениров с этой тематикой. Практически каждая студия что-то сделала свою. Вот была у нас и куколка, клюковка очень. Кстати, вот куколка-клюковка, она у нас на туристическом сувенире 2 года назад заняла 2-е место в номинации, это всероссийский конкурс, 2-е место в номинации «Идеи сувенира». Такая куколка в виде клюковки. Получилось очень интересно, она так вот была хорошо воспринята. Это не Южский царь, это что-то другое вот сейчас? Да, другая. Тут у нас Южский царь, это был как памятник. Мы на основе как бы это памятник такой на постаменте. Царь клюква, так другое, да, другого материала. А здесь текстильная такая куколка, клюковка. Но я хочу отметить, что вот этой осенью, в сентябре, в Смоленске, финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир», «Южский дом ремесел», «Деревянный сувенир» и «Эко-сумки». То есть в этом году вы тоже участвовали, тоже прошли в финал. Да, тоже прошли в финал. Поехать не смогли, к сожалению, на финальную часть. Но здесь у нас сумочки, а самые обычные сумочки вообще-то, ну, такие экологические сумки. На них простые брендовые такие символы Южского района. Здесь Южская рыбалка и грибалка вот с грибами. Значит, вот здесь у нас была какая-то сумочка Южская охота даже, по-моему, Южская Карелия. Вот Юра знаменит своими озерами. То есть все такие вот природные моменты были. А вот возвращаясь к сувенирам, поподробнее, вот у вас матрешка-неваляшка сувенир еще такой есть. Да, матрешка-неваляшка, это тоже пришла идея неожиданно, вот просто попался полуфабрикат, такой вот неваляшки, деревянный полуфабрикат. Ну, мы знаем, эти куколки простые, с большими глазками. А тут пришла идея, что вот это очень хорошо подходит, ну, что ли, несмотря ни на какие трудности, к стойкости Южского района. Поэтому на этой неваляшке изобразили богатыря со щитом, на щит в виде герба Юрского района, и получился такой вот символ стойкости Юрского района. Ну вот как? Несмотря на экономические и другие сложности, что мы вот готовы ко всем трудностям и преодолевать. Южскому району можно позавидовать. У вас клюква есть, огромный запас витамина С хранится именно в Южском районе. У вас в Южском районе огромное, просто огромное количество фестивалей. И грибалка, и клюквалка, и Южская Венеция, и Кухонь. Ну, вот, к сожалению, в этом году, да, все что-то прошло онлайн, что-то отменили. Но я думаю, вы не собираетесь останавливаться. На достигнутом. И больше скажу, что Южский дом ремесел принимает активное участие во всех этих фестивалях. Да, действительно, все это проходит, и я думаю, что еще будет развиваться. И мы очень активно участвуем, вот Венеция, вот это среднерусский Венеция, вот это фестиваль лодочек, арт-фестиваль лодочек. Ну, в этом году он не состоялся в обычном режиме, но мы расписали лодку, она сейчас передана в холосте музея, это передана эта лодка. Мы тоже приняли участие, вот получился лодка прямо в натуральную величину, пятиметровая, большая, старинный лебедь. А по поводу вот как раз Южской Венеции, достаточно молодой фестиваль, по-моему, 3 года. Да, 3 года фестивалю, фестиваль образовался, вот идея его возникла, приехала к нам Вероника Богатырева, значит, при общении с ней мы как бы вот начали представлять, что можно было сделать, и вспомнилась нам такая, есть исторический документ, что в Холлое, наши холлские иконописцы в древности не только иконы писали, но они еще и свой быт украшали, расписывали в домах двери, там потолки и лодки свои расписывали. Вот в этом историческом документе прямо так и написано, что плавают лодки, на и весла у них расписаны дельфинами, нимфидами, ландшафтами. То есть вот холлский художник, иконописец, он украшал так свой быт. Вот это вот историческую такую, вот исторический факт зафиксированный, нельзя было оставить, значит, без продолжения, и решили, что надо вот на этой исторической основе такой фестиваль сделать. Холл знаменит своими разливами, и вот первый фестиваль состоялся, но теперь уже наработаны какие-то уже моменты, и конкурс проходит у нас, среди детей делают маленькие лодочки, целые флотилии, называется потешная флотилия, это маленькие лодочки, которые потом запускаются, и они плывут по реке. А куда? Все это проходит очень ярко, очень сочно, с большим стечением народа, с концертной программой, и вообще прекрасный фестиваль получился. Ну, поняв, что мы можем потерять вот те экспонаты, которые рождаются каждый год, сейчас думаем о том, что нужно создавать музей, в котором будут аккумулироваться все эти экспонаты, чтобы они не разбежались по сторонам, что называется. То есть музей ладьи получится у вас свой, свой, вот, да? Иногда музей ладьи, да, такое тоже рабочее название может быть. Подумаем, как это вот сделать. Оставалось. Озвучим самый, думаю, популярный вопрос. Куда уплывают лодки? Действительно, да. Они где-то хранятся, нет? Да, вот нигде не хранятся, и сейчас мы будем думать об этом. Есть мысли, что в Южском доме ремесел организовать такой вот зал. У нас есть одна комната, которую можно отремонтировать и сделать там. Конечно, исторически правильно было бы, чтобы эти музей был в Холлое. Это естественно, но нет помещения. Вот пока не можем подобрать в Холлое ничего, такого надежного помещения. И музей холлости не располагает площадями, способными такие экспонаты принять. Нужно что-то придумывать. Будем придумывать. Ну, было бы желание, с вашим энтузиазмом и с вашими силами мы верим в том, что появятся и выставочные площади, и появится еще место под один музей. У нас на связи Михаил Борисович Печкин, директор Южского дома ремесел. Хотелось вернуться к более маленьким масштабам, обратно в Южский дом ремесел. Заинтересовала иконопись. Это же достаточно вид ремесла. Как пришли к нему? Да, это действительно очень сложно. Вообще это настоящее искусство, большое искусство. Но Юж расположен между Парихом и Холлоем. Много очень иконописцев родом из Южи, работает и в Палихе, и в Холлое. Поэтому Юж, наверное, в этом смысле одно из самых уникальных мест, где это можно сделать. Мастеров иконописцев очень много в Юже и рядом. Поэтому эта идея возникла, что у нас и как раз помещение появилось небольшое, способное принять эту небольшую студию, и мы решили, что это нужно попробовать. Попробовали, получилось, взяли мастера, способного вот иконопись преподавать, оформили этот класс иконописными образцами. И ходят туда, конечно, люди уже взрослые, серьезные, старшеклассники и люди уже такого преклонного возраста, с удовольствием занимаются, изучают азы иконописи. Возможно, кто-то из них станет действительно иконописцем. А может быть, действительно заинтересуется и пойдет дальше обучаться. Да. А что происходит с иконами, которые вот они создали? Ну, вот в любая студия, которой занимаются наши, значит, обучающиеся, они все свои работы, они как бы берут себе домой. Угу. То есть это их изделия, они остаются у них. Вот, но лучшие образцы, они как дипломные такие вот, завершение обучения, они должны оставаться в доме ремесел. Частенько просто выкупаются тоже мастерами за себестоимость. Ну, а как бы уникальные образцы мы сохраняем как фонд. Фонд выставочный, фонд методический. Они становятся образцами для, ну, для следующих поколений, кто придет. А у вас там свои выставки в доме ремесел проходят? У нас, да, у нас есть музейная комната. Во-первых, у нас есть выставочный зал, где представлены все наши студии. Потом у нас есть музейная комната 50-60-х годов, восстановлен интерьер 50-60-х годов. Это вышитые салфеточки, ковры вышитые, интерьер такой восстановлен. Потом интерьер изба конца 19 века, в которой мы, значит, проводим такие беседы, рассказываем детям о народном быте. Красный угол, печной угол, не женщины, не мужчины, ремесла мужчины, женщины. Вот здесь они видят там ткацкий станок, прялку, люльку. Они видят тот быт, в котором вот жили в избе. Изучают обряды, которые бытовали в то время. Потом у нас есть выставочный зал для таких выставок, которые, ну, временно, что называется. Мы принимаем, у нас проходят выставки художников, профессиональных художников, графиков, живописцев, мастеров батика, лоскутного шитья. Их очень много у нас, этих выставок, проходит. Планируем, конечно, что вот это, надо все вот в этом плане еще развиваться и дальше. Обязательно развиваться, прям необходимо. Творческие мотивы у вас, творческие нотки, они прямо звучат в голосе. Хочется приехать, увидеть, пощупать. Но у нас сейчас борьба с новой коронавирусной инфекцией, к сожалению. Жизнь такова. Изменилась ваша жизнь, жизнь дома ремесел сейчас? Да, конечно, изменилась. Изменилась серьезно. Сначала несколько это все напугало как-то вот. А потом освоились, освоились ситуацией и сейчас научились, значит, записывать мастер-классы на видео, вот, фиксировать мастер-классы, проводить занятия онлайн с детьми. Все это появляется опыт, и я думаю, что он, этот опыт пригодится и в дальнейшем. То есть мы здесь в этом плане сделали большой шаг вперед. Вперед. Если бы не было пандемии, наверное, такого уровня вот, и не нужно было бы достигать. Теперь нам просто его пришлось достигнуть, этот уровень, подняться на него. И вот успешно на сайте мы выставляем мастер-классы, часто, очень часто новые мастер-классы. Практически каждую неделю мы выставляем что-то новенькое. Пандемия расширила границы Южского дома ремесел. Да, да, совершенно верно, границы расширены. А где можно увидеть дом ремесел, где можно увидеть мастер-классы? Вот мастер-классы на нашем сайте, заходите, забивайте Южский дом ремесел, попадайте на наш сайт, и в ВКонтакте есть страничка, где тоже можно посмотреть. Я больше скажу, я когда искала информацию по вашему дому ремесел, так в поисковик залезла, нашла быстро, очень быстро нашла ваш сайт, у вас есть еще страничка, где можно приобрести все вот изделия, которые делают ваши мастера золотыми руками. Это актуально? Да, это очень актуально, и потом мы ее все время пополняем, эту страничку, новыми, значит, изделиями какими-то, и готовы вообще к сотрудничеству и выполнять какие-то заказы индивидуальные. К сожалению, это не часто бывает, но вообще мы готовы в таком к сотворчеству, что называется. Да, такой вопрос. Вы назвали, что у вас 12 направлений сейчас ремесел работает, да? А каких ремесел не хватает? Ну, на ваш взгляд, или чего бы хотелось добавить? Какого ремесла или ни одного, чтобы у вас все это тоже продолжало жить, и вы развивали окружающих? Да, ну, здесь все дело в возможностях. Вот на данный момент, допустим, нет такой возможности, нет помещения просто для новой студии. Но если бы вот так помечтать, то я хотел бы, чтобы в доме ремесел было изделие из бересты. Береста очень такой красивый природный материал, позволяющий создавать очень красивые вещи в народном стиле. Поэтому вот мечта о бересте, она бы, наверное, самое главное сейчас было бы. Но нет пока возможности, да и мастера нет. Вот должен прийти мастер, который бы своей энергией смог заразить и своих обучающихся. Это очень важно. Нужно не просто быть исполнителем, нужно стремиться, надо видеть красоту материала, и тогда будут очень интересные вещи. Если такой мастер бы появился, конечно, было бы здорово. Вот если нас сейчас слушает великий мастер по берестоплетению, Юрский дом ремесел ждет ваших золотых рук. Ему по работе необходимы, с берестой, да. Да, ему необходимы ваши мастер-классы. Начнется все с интернета, мастер-классов интернет, а потом обязательно войдет все в нашу обычную жизнь, я уверена. Да, если вы занимаетесь берестой, вот есть место, где вам всегда рады. Вот. Такую рекламу сделали небольшую. Да. Да, спасибо. Мысли материальные, значит, все будет хорошо. Михаил Борисович, мы уже много говорили и о ваших мастерах, и о вашем творчестве, и о Юже, о Южском районе. И в завершение нашей передачи вот буквально очень хочется теплых и добрых слов от вас для наших радиослушателей. Да. Ну что ж, дорогие радиослушатели, очень радостно вообще, что у нас появилась такая возможность общения. Я, конечно, приглашаю в Южу, приглашаю в Дом ремесел. Мы кроме выставок, вы еще можете познакомиться с народными обрядами. Вы можете узнать очень много интересного для себя и, наверное, неожиданного для себя. Познакомиться с ремеслами, которые вы нигде больше не видите, кроме как в Юже. Спасибо огромное да. За ваши слова, за этот интересный эфир. Хочется действительно вот уже приехать, ощутить, потрогать. Мне ткацкий станок заинтересовал, и история с глиняными игрушками, и иконопись хочется посмотреть. Вот просто хочется приезжать, смотреть и мастер-классы, делать что-то своими руками. Да, мне на озера ваши всегда хочется ехать и возвращаться, и, конечно, принимать участие в различных ваших фестивалях, которые, я надеюсь, будут расти и множиться. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. А я напомню, у нас на связи Михаил Борисович Печкин, директор Южского дома ремесел. Все-таки сказывается большая концентрация клюквы в Южском районе. Энергия какая энергия. У Михаила Борисовича. Витамин С, он все-таки способствует хорошей, веселой, как главное, творческой жизни. Ну, вот о таком творчестве, о таком ярком явлении, как дом ремесел в Южском районе, мы сегодня поговорили. И очень приятно, что много интересного для себя подчеркнули. Да, мы сегодня говорили о Южском доме ремесел. Я напомню, что его история началась 1993 года и многих-многих лет и жизни, и процветания этому дому ремесел и лично от нас. Да, да. Нам, к сожалению, наш эфир заканчивается. И хотелось бы еще раз напомнить, что его для вас провели Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Радио России Иваново продолжит свою работу, но немножко позднее. Обязательно с вами услышимся. До свидания.